20. И землю не оставьте беспризорной. Осознание дальних миров должно расширить сознание, но не должно отвратить от страдания земного, иначе каждый улетит далеко и покинет очаг свой. Нужно соизмерять, чтобы небесное и земное жили в мире.